Интермедия вторая. Катерина Игоревна, ждем с нетерпением вашего возвращения с земли. Хорошо вам там отдохнуть. К вашему возвращению все проблемные вопросы, связанные с вашими землями, мною будут решены. Верьте мне. Учтиво склоняется в поклоне Карен Варлаев, наследник герцога Бандерленда. Для приструнения клятва отступников, предателей и просто оступившихся сегодня же начнет формироваться боевой карательный корпус. Мой отец, как и обещал, выделит из числа нашей гвардии в него в качестве костяка лучшие подразделения нашей армии. Среди одумавшихся, а их количество уже больше сотни, создадим штурмовые подразделения. Пускай кровью заплатят за свои прегрешения. Все ваши соседи, кто претендовал на земли вашего сына, тоже понесут наказание. Никто не избежит наказания. Могу ли я обещать отличившимся как прощение их ошибок, так и вознаграждение за счет земель поверженных врагов? Катерина внимательно смотрит на лицо необычного раба его сына. Странный раб. И положение в обществе среди аристократов королевства у него серьезное. Такой человек так просто словами и обещаниями кидаться не будет. Прислушаемся к нему. «Карен», — с легкой улыбкой на устах говорит мама Константина, «волнения и провокации были лишь в западной части наших владений. И там есть те, кто подстрекал к бунтам и неповиновению. Так кто в этих беспорядках виноват, тот и должен заплатить за содеянное. Как своей кровью, так и деньгами с землями. Не мы это первыми начали. Захватывайте земли и замки подстрекателей. А уж с их сюзеренами мы после вопрос решим. Не возместят убытки и поруганную честь золотом, поплатятся землями. Так и только так. На севере же подобных волнений не было, уточняет Катерина. Там мои бывшие земли. Отвечает раб по чести сына. Там покой и порядок. Но мои бывшие рыцари засиделись без настоящего дела и горят желанием покарать агрессоров, кто посмел покуситься на ваше владение. Потому и говорю, сил и средств у нас на небольшую войну с целым королевством хватит. Так что, милые леди, отдыхайте спокойно. К вашему возвращению все решится. Что же касается финансирования вашей поездки, то все уже улажено. «Так было ведь все решено», – удивляется Екатерина. «Из заверений канцлера я имела разговор с его представителем. Нам выделяется там вполне комфортная сумма денег, которые нам и возвращать не надо будет потом в казну. Это подарок их величеств. А зачем мне на земле большие суммы? Ведь ничего из приобретенного там я не смогу сюда с собой потом забрать. Смысл трат тогда? На отдохнуть, а при желании и пожить, на эти суммы там неплохо лет 5 можно. А я обязательно по возвращении найду возможность посетить герцогство вашего отца. Но как пойдут дела? У меня вообще-то маленькие дети остались на руках моих старших дочерей. Волнуюсь, как они справятся. Если это те, кто занимался воспитанием вашего сына, моего господина, то уверен, они и с вашими младшими отпрысками хорошо справятся, — учтиво говорит Карен. «Я прослежу и, если надо, то помогу», — заверяет Карен Екатерину, сам при этом не сводя взгляда своих восторженных глаз с дочери матери Константина, которая присутствует при этом разговоре. «Отец и вовсе хотел лично вас в столицу сопроводить». Да вот неожиданные проблемы возникли в одном из графств нашего домена. Простите его за эту неучтивость. И я, выполняя ваше поручение, обязательно, во-первых, доложу письменно вашему сыну о том, как обстоят дела в принадлежащих ему землях. Во-вторых, вышлю полный отчет о финансовой стороне хозяйственной деятельности его владений. И в-третьих, перегоню необходимые финансы на счет производителей фургонов, как вы просили. Поверьте, вы и меня, и отца очень заинтересовали наличием возможности приобретения такого произведения магического искусства. Я лично попрошу в письме вашего сына, чтобы он поделился со мной всеми плюсами и минусами этого транспорта. Ведь он единственный пока, кто его сейчас тестирует в некомнатных условиях, а реальной боевой обстановке путешествия, в тяжелой обстановке приграничья. Я обязательно найду возможность лично встретиться с представителями производства, а может и вовсе нанесу визит на их предприятие, где и собираются эти магические совершенства. И еще, для вашей безопасности вас и до столицы, и в самой столице будет сопровождать личный десяток охраны герцога, моего отца. Они все гвардейцы и дворяне. Ваша безопасность превыше всего. Я и сама могу за себя постоять, улыбается довольная Екатерина. Но и от ваших оказываемых услуг уж точно отказываться с дочерью не намерена. И до свидания. Надеюсь на скорую встречу. Уж очень мне хочется посетить города моей юности. Всего хорошего, граф. Я вас провожу, сударыня. Проклятый дождь! Он вытянул все силы из ребят. Ты на состояние лошадей их посмотри, еще немного, и падеж бы начался. А вот лошади фургона Константина выглядели, словно вокруг парка прогулялись. И заметь, они вовсе не намокли даже, отвечает подруга. Тоже это заметила. Ты лучше подумай, может, все на десятников скинем. И к нему опять. Фильмы смотреть больше негде, мы тут такого развлечения ни в одной из таверн не найдем, предлагает Мира. Уж не запала ли ты на него, подруга? А как же тогда муж, дети? Хмык от боевого друга детства. Это, если честно, и останавливает меня. Сама от себя не ожидала такого, вздыхает молодая магичка. Да, заметила я, с каким удовольствием ты перед ним догола раздевалась, чтобы выполнить его требования по посещению фургона, смеется довольная Криста. Зато он мои вещи опять постирал. Смеются уже вместе близкие подруги, почти родные сестры. И ты как знаешь, а я все сделаю, чтобы у меня, подобно его фургону, транспорт в личном пользовании оказался. С деньгами решу. И родственники мужа помогут собрать требуемую сумму. И мои тоже. А ты что думаешь по этому поводу? Чуть больше половины суммы у меня уже на кулоне банка есть, отвечает Криста. Остальное тоже у друзей и родственников на время займу. Пока есть такая возможность, и цены на них ввысь не взлетели. Надо брать. Ты мне лучше, подруга, другое скажи. Вы чем там занимались? И рассказывать мне про резко вспыхнувшую любовь между вами будешь кому-то другому. Уж я-то тебя знаю. Из-за чего такая тайна, милая? Затянувшаяся пауза. Мира не спешит делиться секретами даже с лучшей подругой, почти родной сестрой. А ты случаем не проболтаешься? Все же решает она поделиться сокровенным с родным своим по духу человеком. Я могила, ты же знаешь, заверяет подругу Крис. Мира испытывающе смотрит на названную сестренку. У парня книга магии. И как он ее смог получить, не сознается. И ладно бы это, так в ней, в этой книге, заклинания собраны почти все из известных. И есть пятый уровень сильнейших из всего, что сейчас известно магам в мире. Как тебе такое, дорогая? Смотрит она вопросительно на подругу. Ого-го! Делает большие глаза Крис. Спрашивала его, откуда все это богатство? Спрашивала, конечно, но молчит, отвечает Мира. И насчет завести с ним романчик нет. Для Танюшки его приберегу. Все сделаю для того, чтобы их свести с друг с другом. А вдруг? Он уже почти ариста, землевладелец, владеющий едва ли не самыми большими наделами у нас в королевстве. Твою Таньку удавит за него, ты это понимаешь? Смотрит с испугом в глазах на названную сестру Криста. Посмотрим. Мы ведь тоже не пальцем деланные. Есть чем ответить, да и макры мы. Все от него самого зависеть будем. Не думаю, что кто-то рискнет его друзей и любимых трогать. Осталось дело за малым. Как-то их свести между собой. А ей всего 11. Как? Задает вопрос Мира. Возраст подходящий для невесты, соглашается с ней Крис. Но дождется ли она его? Не оженит ли раньше парня, если все правда, что ты за него нам рассказываешь? Вот же. Получается, его сюда не в ссылку отправили, а спрятали на время? Так и есть, я в этом уверена. Я насчет него с Хайпом и Кимом говорила. Делится информацией с подругой Мира. Они тоже такого же мнения. Да и то, что он сам далеко не прост. За него отлично говорит и сам фургон, и его хряк. И, кстати, подруга, насчет его матери. Ведь он искренне считает, что тебе его мама помочь может справиться с твоей бедой. Дай-то бог. Буду надеяться. А то я тебе очень завидую и насчет мужа и детей твоих, отвечает Кристи. Что по корпусному начальству решать будем? Сучка Перла тут прибыла. Всего 30 новиков привела с собой, а Гонора словно корпусом командует. У корпусных стерв реальной власти нет. Полки сами по себе. Корпус, сама же знаешь, зачем создавали, чтобы уровень поднять командование для общения с аристократами. Лучше генерал будет наши интересы отстаивать при короле, чем простые полковники. Но в боевых вопросах вся ответственность лежит на командирах полков, напоминает Мира. А что тебя волнует? Ну, прибыла эта пигалица, что с того-то? Удивляется она нездоровой реакцией подруги. За парня нашего не забыла? Хмыкает Крис. Только что о нем ведь говорили. Положит эта сука глаз на него, как пить дать. Если ты уже в курсе через своих родственников, что он вытворял в столице, да и сам он нам недавно рассказывал многое об этом, то уж это точно больше твоего о нем слухов уже собрала в столице. Не зря же эту молодуху на выданье сюда с отрядом недовояк пригнали нам навстречу. Охаживать будет нашего золотого мальчика. А у него иллюзион и еще неделя в пути. А через костровые степи так и дольше времени переход займет до самой крепости. И командир учебного полка, ее близкий родственник. От него тоже будет многое зависеть, в отличие от всех нас. Константин на 3 года сюда, считай, сослан в подчинение полковнику. На этом этапе прикроем, отвечает Мира. Я его все равно пользоваться книгой магии учить буду все это время. И как тронемся отсюда из поселка, то и вовсе переселюсь к нему в фургон жить. На все это время. Справишься тут без меня? Легко, отвечает Крис. Тем более на ночь я к тебе приходить буду. В пути, по ночам, на привалах десятники и сами справятся. Ребята нормальные подобрались. Отработают как надо. Слушай, а может его все-таки того? Это, смотрит вопросительно на подругу Мира. «Предлагаешь устроить дуплет? Вначале тещу, а потом жену?» – смеется подруга. «Дуплет, вообще-то, это когда сперва мать натягивают, а потом дочку!» – задирает нос Мира. А потом, хмыкнув, говорит, соглашаясь с Крис. «Но ты права, суть та же остается». И весело вдвоем смеются. Смущает его молодость, слухи пойдут. И так отбрехиваться придется, что так тесно с ним сейчас общаемся. Я-то ладно, а вот у тебя могут возникнуть проблемы, подруга, напоминает названная сестра. С проблемами теперешними я разберусь. Тут как бы их не усугубить, вздыхает магичка. Так сильно тянет к парню, хмыкает Крис. Нет, если честно. Он хороший, но уж слишком молод, отвечает правдиво Мира. Но вот упускать его из своих рук не хочется, как потенциального жениха для дочери. «Может, все же ты сама?» — предлагает она. «Нет, ты что? Я к его маме собралась обращаться за помощью. Как я ей в глаза-то смотреть буду?» «Нет, и не проси!» — стоит на своем Криста. «Ну, тогда у меня других вариантов-то и нет. Пойму, что под него другие сучки копать начинают, не остановлюсь. Прикроешь?» Решает, как поступать в будущем Мира. «Предупреди вначале», — хмыкает мать-командир. «Может, проще самих конкуренток будет устранить? Поломаем, да и все. Ну, как вариант». «Но всегда ведь от него баб ты не будешь отгонять», — замечает магичка. «И это так», — хмыкает Крис. «Но и его могут из макров, например, в столицу дернуть. Что тогда?» Останемся в его памяти просто как хорошие друзья. А любовницы хорошие, это ведь лучше и для него, и для нас. Молодое, сильное, ненасытное тело, смеется Мира. Не знала, что ты у меня такая сластолюбка, подруга, замечает Крис. Нет, я не такая, я верная жена. Меня просто вынуждают такой стать, отвечает магичка. Но знаешь, я ведь тоже не в восторге от подобных мыслей, просто будем иметь в виду такой вариант развития событий. Мало ли что может еще произойти. Все так серьезно? Более чем. Соседи решили нам тут смуту в связи со сменой хозяина земель устроить. И кое-кто из владетелей на эту провокацию повелся. И таких оказалось ни много ни мало, больше сотни ленов. Причем в основном из западной области бывших земель Пустовалова. И наследник Бандерленда принялся наводить порядок, пока его господин по нашему повелению в макры подался. И ты знаешь, любимая, мне сейчас кажется, что вместо возможного графства или маркизата, которое можно было бы организовать из вновь образованных земель под единым владетелем, там скоро по количеству земель и представителей знати под ним герцогство новое образуется. И кандидат в герцоги имеется. Войска герцогства уже образовываются стараниями Карена и его отца, причем и тех, кто толкал этих идиотов на выступление против законного владетеля, тоже прижмут. И у нас, возможно, назревает в итоге международный скандал и конфликт, а нам с тобой даже выступать не придется. Герцог Северный Карении все сделает сам за нас и предателей, и подстрекателей покарает. Сегодня мать Константина со своей дочерью убыла на землю. Перед этим она имела беседу с наследником герцога, рабом по чести ее сына Константина. И ты знаешь, создается у меня впечатление, что и Карен, и его отец имеют виды на этих бывших ранее никому неизвестных и неинтересных простолюдинок. Сейчас устроят маленькую победоносную войнушку, под шумок вернут незаконно отобранные земли, а сами скажутся пострадавшими. Ведь не они, по сути, военные действия развернули. Они лишь защищались и понесется. И там, где должно было быть баронство от силы, появится или большущий маркизат, или и вовсе приличных размеров герцогства. И если не мы об этом объявим, то кто-то другой из соседей уж точно. А то и вовсе вначале себя свободным и великими подскажут объявить. Или на худой конец герцог мать парня в жены возьмет. Чем не повод объединить земли под одним флагом? Вот тебе и отдельное великое герцогство. Проклятие, ведь даже не думал, что так может все повернуться. А никто не думал, любимый. Но у нас остается Константин. Он далеко, и добраться до него, как недоброжелателям, так и заинтересованным в нем, будет очень трудно. Его мать? Когда еще она вернется с земли? А ведь может и вовсе не вернуться. Супруги, понимающие, обменялись взглядами. «Не хотелось бы этого делать, если станет известно о нашей причастности к гибели родственников Константина, то даже не знаю, что и произойдет», — смотрит как-то испуганно на супругу его величества. «Да бог с тобой, дорогой, а кто сказал, что с гибелью?» — улыбается всесильная София. Девочки на земле и влюбиться могут, и замуж выйти там, и новые семьи завести. Будут так. Сюда проведывать родственников приезжать, по возможности. Удовольствие ведь не из дешевых. Я даже и не думала об их устранении. Слишком это просто, что не есть хорошо. У наших родственников на земле найдется же пара красивых, молодых, близких по возрасту девочкам альфонсов. Пусть вскружат девкам головы. «Как вариант», — улыбается король. «Вот же, кто ж думал, что все так усложнится?» «И с парнем нужно будет быстрее решать. Привязывать его нужно к трону», — говорит София. «Кстати, как у него дела? Отчет был от твоих топтунов?» «До крепости добраться должны на днях. А так докладывают, что вокруг него куча баб начала виться, и всему виной его фургон. Кстати, доносят, что очень даже годное устройство получилось. Жаль, что очень дорогое», — вздыхает монарх. «Запрет на женитьбу у него от тебя есть. В этом мы тоже прикрыли его. Лишь бы сильно не набедокурил. Но мне он показался очень умным мальчиком. Продержаться бы до его совершеннолетия, и не волнуйся ты так, пускай все идет своим чередом. Мать парня на землю убыла, и когда вернется, неизвестно. Там ей мы любовную медовую ловушку устроим, ей и ее дочери. И все, парень останется без поддержки в нашем мире. А Карен пускай старается на благо своего господина. Нужно наши войска к границам подвести, чтобы соседи понимали, что если официально влезут в разборки между владетелями, получат по соплям уже от нас. Вот и посмотрим, кто возьмет вверх в этих разборках. Мы ничего не теряем, а только приобретаем руками все того же Карена. Идеально. Лишь бы исключить первый вариант объединения земель Константина и отца Карена. Вот тогда могут и возникнуть у нас серьезные проблемы. И то! А если герцог останется верен клятве, а мама парня будет держаться за своего короля, она из наемников жизнь повидала. И ни в чем таком не была замечена. Тут думать нужно и думать хорошо. Ты отчеты, как будут приходить по парню, мне показывай. Будем обсуждать. Нужно не упустить тот момент, когда что-то предпринимать срочно будет нужно, а вдруг и до такого дойдет. «Мясо какое-то странное, и энергией нашпиговано», — говорит противная рожа. «Причем цвет кожи у говорившего непонятный, зеленый какой-то». «А мне понравилось. Кусочек съел и словно вздохнул глубоко. Такое легкое, радостное томление по всему телу пошло». Отвечает ему маленький человечек. «Магия, мой маленький друг, чего непонятно. Проклятые земли. И зверюшка явно из наших мест», говорит своему соседу по необычному жилому номеру зубастый зеленый разумный. «Ты лучше скажи, Хруп, откуда мясца-то раздобыл, кто угостил? Явно ведь не наших местных мастеров блюда. И как твоя нань?» «Есть перестала, совсем», отвечает им грязный обнаженный бугай. Склонил низко голову и плачет. «Ну вот опять!» — смотрит маленький, почти ребенок со взрослым лицом на своего небольшого роста зеленого человечка с большими ушами и зубастой пастью. «Плохо, получается, совсем надежды нет». «Есть, есть надежда!» — вскинулся детинушка. «Ведь как получилось-то? Ливень на улице, грязюка весь день!» — рассказывает он. «А тут уже ночью почти отряды макров из новиков в поселок зашли, ну и все, понятное дело, по тавернам. Я разговоры там и подслушал, так, от нечего делать прислушивался, не специально. Как раз камни перетаскивал, на еду своему вархаммеру и вам зарабатывал. И тут, представляете, слышу разговор, обсуждают пацанва, что в их отряде у их парня вархаммер есть. Ну, я и вскинулся. До них. Мол, кто это и как его найти? И ведь в разговоре было еще сказано, что он сын сильной лекарки, которая в их деревне народ лечит. И хорошо лечит. Я, значит, и побежал, куда меня направила эта троица. Вообще завалом нашел. У парня фургон большой и непростой. Я сразу при приближении к нему типа удар магии по себе прочувствовал. Да ведь она на нас не очень-то действует, а потом, вы представляете, мне дорогу к фургону здоровенный вархаммер преградил. И на нем... Нет, так не бывает. Настоящий Юсуп сидел. Коварная тварь и очень опасная». «Что ты сказал?» Весь подался к металлическим прутьям клети подобие человека с зубастой пастью, а по-простому — гоблин. А если быть еще точнее, хоб-гоблин, воин отрядов мерзких тварей. «Говорю я же, Юсуп, по-местному мыслежок. Вот его-то я испугался сильно, что даже немного сыканул в подвязку», — признается могучий, почти голый, сильный орк. «Ну, такое прощается. Я бы, встретив такое ночью, и вовсе бы обделался», — говорит зеленый. «Но они, получается, тебя пропустили?» «Да, меня словно вывернули наизнанку все мои мысли и страхи. Опасная тварь, а потом вархаммер меня даже толкал своими клыками. тихонечко подталкивая к фургону, мол, разрешил пройти. Там я этого юношу и встретил. Он даже испугался, видно, немного. Неожиданно все для него получилось. Ведь Вархаммер на посту был и пропустил меня, его, получается, не предупредив. Ну, я парню в ноги и бухнулся, расплакавшись, мол, так и так, я все за свою Наню ему рассказал. Про то, как я тут очутился с ней. Слезно попросил посмотреть ее, он же сын лекарки, а вдруг, слово за слово, он и спросил, когда я в последний раз ел. Я и сказал, что 3 дня назад. Все ведь ей отношу. Вот он и достал откуда-то из фургона это блюдо, полное мясом. Я не удержался и сразу половину съел. Но вовремя за вас вспомнил. А молодой господин сказал, что завтра утром смотреть мою красавицу пойдем. Чтобы я пришел к этому времени. Но я сейчас же пойду. Вас покормлю и пойду. Лучше рядом с фургоном побуду. Дождусь, когда господин проснется. «И Юсупа не боишься?» — подал голос Зеленый. «Боюсь, конечно. Но он, оказывается, ручной или прирученный этим парнем», — отвечает орк. «Слушай, Хруп, если и правда этот молодой господин с тобой пойдет твоего Вархаммера смотреть и лечить, ты после попробуй его сюда привести. Расскажи ему о нас, а вдруг выкупит?» — подал голос маленький человечек с лицом пожилого мужчины. И зачем ему еще молодой гоблин, причем воин, а не раб? И ты, старый невысоклик, кривится зеленая рожа. Он орка голого и грязного ночью не забоялся и за оружие не схватился. У него древняя тварь в друзьях, почему бы ему и слугу, и охранника не заиметь из хоббита и гоблина? Объясняет свою просьбу хоббит. Он ясно же не такой, как все люди, это разве не понятно? Ты тут видел, за сколько время, сколько тут тебя продать пытаются, чтобы господин на хряки орков разъезжал, а? Вот я и не припомню такого, а я всю жизнь, в отличие от тебя, среди людей прожил. Это последние пару месяцев тут на цепи в этой клетке, а так поездить пришлось по селам да весям. И никогда я не видел, чтобы хоть у кого-то подобный транспорт был.